одному из столиков. Выбрав, старательно обрезал ее кончик и закурил. Потом он направился к окну и стал смотреть на улицу. Крэг посмотрел на конверт, открыл его и вытащил 6 больших блестящих фотографий. При первом же взгляде на них его сердце перестало биться, а затем заколотилось в груди со страшной силой. Холодный пот покрыл его лицо. После быстрого осмотра всех фотографий он вложил их в конверт и положил на стол. Его первой мыслью было, что жизнь уже закончена. Он уйдет из этого отеля и покончит с собой, вернувшись к себе. Он еще не знал, каким образом он это сделает. Но он перестанет существовать. Радниц повернулся и посмотрел на него. На обороте конверта вы прочтете список лиц, которым будут посланы эти фотографии, сказал он. Прочтите его. Крэг не двигался, не смотрел на Радница. Он был совершенно убит. На его лице не было ни кровинки. Прочтите, прочтите его, повторил Радниц. Медленным жестом Крэг вновь взял конверт и прочитал имена, старательно выписанные. Люди, которых он любил и уважал. Его мать, его сестра, его бабушка, Гарри Матчес, его друг, с которым он выигрывал состязание в Итоне, отец Бриан Селби, который в первый раз приглашал его, Джон Брасси, его профессор по Оксфорду, который пророчил ему блестящую карьеру, и, естественно, Морвин Варрен. Я хочу получить фотографию формулы УСХ, сказал Радниц. Это нетрудно. Я облегчу вам дело. Он прошел к столу, вытащил один из ящиков и вынул крошечный фотографический аппарат в кожаном футляре с застежкой молнии. Этот аппарат полностью автоматизирован. Положите формулу на плоскую доску, встаньте над ней и сделайте снимки. Вы принесете аппарат с негативами в отель «Хилтон» в Вашингтоне и отдадите его мистеру Литти. Когда он вынет пленки и найдет их удовлетворительными, он вернет вам негативы и все копии обличающих вас фотографий. Вам понятно? Если вы откажетесь или уйдете, все копии этих безобразий будут отправлены лицам, указанным в списке. Каким образом вы могли получить эти снимки? На одном дыхании спросил Крэг. Радниц пожал плечами. Ваш друг Джерри Смит, один из индивидуумов, которых я использую. Возьмите фотоаппарат и оставьте меня. Формула не может быть использована, пролепетал Крэг. Весь мир знает это. Вы составляете меня. Вы будете в Хилтоне через 8 дней, 26-го. Оборвал его Радниц. Если у вас не будет фотографии формулы,